После его слов Ван Линь задумался. Он верил только в одну треть сказанного. «Я вижу, что ты недавно перешел на стадию Дзидан. Не беспокойся, у меня есть таблетка Инь. Если согласен пойти со мной, я дам тебе одну, а когда найдем сокровища, обещаю, подарить тебе что захочешь. Что скажешь?» Ван Линь слышал от Лиму Вана таблетках Инь. «Если принять их во время формирования Янинь, то они увеличивают вероятность успеха. Эти таблетки встречаются крайне редко в странах Сючжин третьего ранга, и не часто даже в странах четвертого ранга. Обычно они находятся в руках стран Сючжин пятого ранга». Ван Линь задумался. На самом деле ему не слишком хотелось идти в опасное место, о котором упомянул старик. Он не искал таблетки Инбянь, он просто хотел заполучить новые методы культивации таблетки для бессмертных, чтобы увеличить свои шансы на успех при формировании Янинь. В противном случае, без посторонней помощи, он сам не мог представить, сколько потратит лет и месяцев на то, чтобы перейти на стадию Янинь. Однако, если он сейчас откажется и противник посчитает дело безнадежным, он, несомненно, не колеблясь, убьет его. Таким образом, выбора у него не было. «Хорошо, я согласен», — кивнул Ван Линь. Старик в синей мантии посмотрел на Ван Лина и вдруг сказал: «Ты смог дважды исчезнуть из моего поля зрения, не оставив после себя ни единого следа ауры. Как ты это сделал?» Ван Линь посмотрел на старика, но ничего не ответил. Они продолжали смотреть друг на друга, пока старик не отвел взгляд. Он не стал больше ничего спрашивать и обратился обычным тоном: «Пойдем, осталось меньше 6 месяцев до открытия того места. Если попытаешься сбежать по пути, второго шанса не жди, я сразу сделаю из тебя марионетку». Затем он взмахнул руками, после чего внезапно появилась молния, которая тут же вошла в тело Ван Лина. «Это метка божественного сознания, он не причинит тебе боли. Это для того, чтобы ты снова не исчез, пока не доберемся до места, там я его сниму». Ван Линь был готов к этому. Если бы он был на месте Старка, то поступил бы так же, но он не сразу выдвинулся в путь. Глядя в сторону союза Хо Фэнь, он произнес тяжелым тоном: «У младшего остались незаконченные дела, поэтому я прошу старшего подождать несколько дней». Старик в синей мантии уставился на Ван Лина и спросил: «В чем дело? Предок, должно быть, слышал о технике Шиндао военной святыни?» Старик усмехнулся. «Техника Шиндао военной святыни, которая повышает шансы формирования Янинь. В прошлом, когда военная святыня только заполучила этот метод, они сделали из этого слишком много шума. Но даже если ты пойдешь туда, у тебя вряд ли получится найти оригинальную технику Шиндао, если, конечно, ты не собираешься в страну Сючжин четвертого ранга». Снаружи Ван Линь казался все таким же невозмутимым, но в душе у него было неспокойно. Слова старика лишь подтвердили его догадки о том, что военная святыня в самом деле не могла заполучить оригинальную технику Шиндао. Тем не менее, он решил не делать поспешных выводов, пока сам не увидит его своими глазами. Затем он отступил в сторону и, превратившись в радугу, полетел к горе Союза Хо Фэнь. Глаза старика вспыхнули, и он полетел следом. Вскоре вершина Союза Хо Фэнь появилась на горизонте. Ван Линь остановился у подножия. Его глаза просияли, а когда старик приземлился рядом, он вошел внутрь и сказал: «Малян приветствует старейшину военной святыни Фэн Луань». Слова, сошедшие с его уст, как всплески грома, могущественно разлетелись по сторонам, и вскоре им навстречу из недр горы вышли несколько фигур. Впереди них была Фэн Луань в дворцовом одеянии. В первую очередь ее взгляд остановился на старике рядом с Ван Линем, ее зрачки сузились, а затем она заметила самого Ван Лина. Она была поражена до глубины души. Всего за несколько лет он достиг стадии Дзидан. Но если учесть то, как он завладел этим телом, то скорее всего он был на стадии Дзидан уже давно. Она некоторое время молчала, а затем спросила холодным голосом: «Ты тот, кого он искал последние 3 года?» Спокойный с виду Ван Линь решил сменить тему и произнес: «Предок Фэн Луань, у младшего есть просьба. Надеюсь, вы согласитесь». Фэн Луань заметно побаивалась старика в синей мантии. Сделав глубокий вдох, он ответила: «Говори, я хотел бы взглянуть на технику Шиндао, надеюсь, что вы мне поможете», — медленно произнес Ван Линь. Фэн Луэнь некоторое время молчала, затем, взглянув на старика, заметила, что тот смотрел в небо. Последние 3 года все гадали, какой у него уровень культивации, и сейчас, когда он стоял перед ней, она невольно насторожилась. В это время краснолицый мужчина вышел из-за спины Фэн Луэнь и, взглянув на Ван Лина, сказал: Ты мой ученик из военной святыни. Ничего страшного, если ты взглянешь на нее. Иди за мной». С этими словами он краем глаза осмотрел старика в синей мантии. Ван Лин без колебаний полетел вперед. Старик в синей мантии стоял с абсолютно безразличным выражением лица. Ван Лин использовал его влияние, чтобы посмотреть на технику Шиндао, но он не злился по этому поводу. В конце концов, взаимная помощь лишь поможет наладить отношения друг с другом. Думая об этом, он произнес низким голосом: «Друг, я буду ждать тебя снаружи. Если с тобой что-то случится, я снесу эту гору вместе со всеми ее жителями». Краснолицый старик вздрогнул, но тут же развернулся и пошел внутрь горы. Ван Линь пошел следом. Вскоре они остановились перед каменным особняком на задней стороне горы. «Мне стоит называть тебя Ван Линем?» Краснолицый старик нарушил тишину. Ван Линь молча кивнул. «Ван Линь, я скажу как есть. Мне все равно, как тебе удалось поднять столько шума, до тех пор, пока это не касается военной святыни. Если ты мне это пообещаешь, я открою для тебя этот каменный особняк, и ты сможешь взглянуть на технику Шиндао», сделав глубокий вдох, произнес старик. Глава 163. Техника Шиндао. Ван Лин посмотрел на старика и четко произнес: «Старший, будьте уверены, после прочтения техники Шиндао, я уйду и никогда не вернусь». Краснолицый старик посмотрел на Ван Лина и через некоторое время поднял руку в воздух. На его ладони появился нефритовый талисман. Когда он похлопал по нему, тот сразу загорелся белым светом, вслед за ним засверкали окружавшие их стены. Сияние постепенно становилось все интенсивнее и, наконец, превратило скалу в подобие зеркала. Не оглядываясь, старик прошел внутрь зеркала. На поверхности скалы появилась зыбь. После нескольких секунд сомнений, Ван Линь сделал шаг вперед. Как только он прошел сквозь скалу, он почувствовал холодок. Оказавшись внутри, он оглянулся, чтобы посмотреть на каменную стену. Он заметил рябь на белой сверкающей поверхности. Ван Линь протянул к ней руку и снова почувствовал прохладу. Это водяная зеркальная дверь, сделанная с помощью очищающей техники военной святыни. Если бы не этот нефритовый талисман, то для любого, кто находится на стадии ниже формирования духа, этот каменный особняк остается недоступным, сказал краснолицый старик глухим голосом. Услышав о такой очищающей технике, Ван Линь удивился, осторожно взглянул на скалу и поспешил вслед за стариком. Внутри каменный особняк оказался огромным. Помимо большого центрального зала, в нем было множество комнат, вырезанных из камня. Они расходились в разных направлениях. Снаружи каждой комнаты была каменная стена. Ван Линь заметил, что эти стены были похожи на водяную зеркальную дверь. В общей сложности здесь 365 каменных комнат. Все они заперты зеркальными дверями. На самом деле зеркальная дверь свидетельствует о том, что ученик внутри заканчивает свое обучение, объяснил краснолицый старик, заметив заинтересованный взгляд Ван Лина. Ван Линь прищурился, затем оторвал свой взгляд от зеркальной поверхности и заметил, что они уже дошли до середины зала. Прямо напротив стояли ряды полок, каждая из которых была разделена на 4 отсека, в каждом из которых были какие-то духовные плиты. Самые верхние отсеки были полностью заполнены, те, что пониже, были почти пустыми. Взгляд Ван Лина остановился на верхних плитах, на которых было написано: «Предок-основатель военной святыни Гун Мо». Предок Гун – основатель военной святыни. Именно он открыл технику Шиндао. Краснолицый старик уважительно преклонился перед этой плитой, а затем повернулся и взглянул на Ван Лина. Ван Линь молча поклонился следом, читая молитву. Краснолицый старик повернулся и пошел дальше. За духовными плитами была сапфировая каменная стена, на которой был высечен текст. Ван Лин посмотрел на самый верх и увидел три огромных слова «Техника Шиндао». Опустив взгляд ниже, он не мог не почувствовать, как его сердце застыло. При следующих словах: «Ученик Чэнь Чун высек, полагаясь на свою память, для будущих поколений культиваторов». Разочарован, да, краснолицый старик посмотрел на Ван Лина и вздохнул. Через 2 года после того, как предок Гун открыл технику Шиндао, в нашей военной святыне появился предатель, который стал распространять об этой технике бессмысленные слухи. Вскоре после этого он посетил страну Сючжин 4-го ранга Тяньган. После тайных переговоров с предком Гуном, он забрал оригинальную технику Шиндао. Через 3 дня после этого, предок Гун покинул военную святыню и никогда больше возвращался. Техника Шиндао – самый странный метод практики, который мне когда-либо приходилось видеть. Все ее понимают, но никто не может выразить словами, как будто их блокирует невидимая сила. Несомненно, предок Чэнь-Чун был необычным учеником, хотя между ним и предком Гуном из нашей военной святыни существовала определенная разница. Всего лишь с помощью своей памяти он совершил невозможное, изобразил технику Шиндао. По завершении своей работы, с последним вздохом Чэнь-Чун предупредил будущее поколение, что эта техника имеет большую магическую силу. Так как была изложена только 1/10 ее часть, будущие поколения должны быть очень осторожными во время тренировки. На самом деле предок Чэнь-Чун знал простой способ, как понять технику Шиндао. За 1000 лет, которые я пробыл в военной святыне, всего 30 человек смогли постичь ее, и из 30 только половина смогли успешно сформировать Янинь. Что же касается техники Шиндао, которая оказалась в руках других школ страны Хофэнь, то это подделка, а те, кто якобы смогли ее постичь, тем более. Ван Линь молча слушал рассказ старика и одновременно смотрел на сапфировую стену. Он практически видел, как изможденный человек перед ним вырезает технику на стене. «Можешь сам на нее посмотреть, я подожду у входа, но не переходи через водяные зеркальные двери, это запрещено». Сказав это, краснолицый старик повернулся, чтобы уйти. Ван Линь взглянул на стену. Он начал читать слово за словом, но постепенно они становились все труднее для понимания. Многие отрывки казались ему противоречивыми. Постепенно морщинки между его бровями становились глубже. Через какое-то время Ван Линь сел, скрестив ноги. Хотя на его лице была некоторая неуверенность, его глаза неотрывно смотрели на сапфировую стену. Текст на ней медленно отпечатывался в памяти Ван Лина. Чем больше он читал, тем запутаннее становился текст. Эту технику Шиндао невозможно было постичь. Он все сильнее хмурился, пока, наконец, не закрыл глаза. Непонятный текст эхом отдавался в его разуме. Время шло, а Ван Линь никак не мог найти решение. Он мысленно вздохнул и медленно открыл глаза, глядя на стену. Но внезапно он прищурился и невольно воскликнул: «Неправильно». Он взглянул на стену и понял, что все слова, которые он прочел, исчезли из его памяти, будто их там не было вовсе. Глядя на слова на стене, Ван Линь чувствовал, что они были ему знакомы, но как только он снова попытался их запомнить, в его памяти будто срабатывал какой-то дефект, и все вылетало из головы. Ван Линь сделал глубокий вдох с выражением предельной сосредоточенности на лице. Эта техника Шиндао была слишком странной, неудивительно, что никто не мог повторить ее. Когда он попросил Чжа Цзыхун сделать копию, она сказала, что эта техника слишком запутанная и ее нельзя отобразить. В то время он лишь слегка удивился, но не стал беспокоиться по этому поводу. До сегодняшнего дня, теперь, когда он лично испытал это, выражение его лица сразу стало серьезным. Снова взглянув на стену, Ван Линь перевел взгляд на слова вверху. Ученик Чэнь-Чун высек, полагаясь на свою память, для будущих поколений культиваторов. Он был ошеломлен от одной только мысли, насколько сложно ему это далось. Ван Линь сделал глубокий вдох. Пропустив заметку, он снова посмотрел на технику Шиндао. Он попытался восстановить ее в памяти, но предыдущая сцена снова повторилась. После нескольких неудачных попыток, Ван Линь с мрачным лицом, не моргая, уставился на стену. На этот раз он не пытался ничего запомнить, он просто снова и снова пробегал взглядом по словам. Для того, чтобы прочитать эту технику в первый раз, ему понадобилось время, за которое сгорают 3 палочки фимиама. Но сейчас ему хватало всего одной. Его глаза быстро проносились по словам, пока, наконец, он не справился всего за 0,5 палочки. Неизвестно, сколько прошло времени, глаза Ван Лина в конечном счете невольно сомкнулись, но зрачки продолжали бежать по строкам на стене. Из-под век начала течь кровь, и когда Ван Линь открыл их, его белки были залиты кровью. Его лицо выглядело очень зловеще. Сейчас Ван Линь ясно видел, как письмена на сапфировой стене начали медленно исчезать, а из стены внезапно вышла фигура в белом одеянии. Лицо незнакомца было размытым и нечетким, можно было разглядеть лишь его руки, которые быстро формировали различные ручные печати. Сначала его тело раздвоилось, потом добавился еще один клон. Но эти копии отличались от тех, что создал старик в синей мантии. Клоны старика, хотя и обладали определенной силой, но не могли полностью повторить движение и мимику оригинала. Но все клоны белой фигуры обладали разумом, даже сложно было определить, кто из них был оригиналом. На самом деле Ван Линь не знал, что клоны старика в синей мантии были всего лишь разделенной духовной силой, в Все они были равны между собой. Постепенно белый силуэт потускнел и исчез. Ван Линь закрыл глаза, он казался бледным, а его лицо крайне напряженным. Внезапно к нему в голову пришли несколько методик для запоминания. Проанализировав их, Ван Линь открыл глаза. Он усмехнулся, так как только что понял технику Шиндао. Эти клоны, обладающие духовной силой, были возможностью увеличить свои шансы на формирование Янинь. На самом деле, клоны также могли увеличить скорость культивации, если заставить их практиковаться одновременно. Тем не менее, этот метод практики был неполноценным. Клоны обладали парой крупных недостатков. После создания у них нет ни малейшего уровня культивации и они существуют до 30 лет. Таким образом, этот метод был мало чем полезен. Даже используя песнопения для запоминания, Чэнь Чун не знал, сколько частей ему еще оставалось. Он понимал, что техника, которую он запомнил, была неполной, но он верил, что можно найти решение. А решение было таковым. На 30-летний период клоны должны были принимать таблетки для бессмертных. Так они быстрее увеличили бы свой уровень культивации и принесли бы больше пользы. Если таблеток было достаточно, то возможно, что клон мог бы достичь стадии Дзидан. В таком случае, при слиянии клонов во время формирования Янинь увеличились бы шансы на успех. Ван Линь ненадолго задумался и отбросил идею практики техники Шиндао. У него было не так много таблеток для бессмертных даже для себя самого, не говоря уже о том, чтобы разделить их для клонов. Глава 164. Таинственный труп. Из четырех главных школ Союза Хофэнь только военная святыня, школа Лоха и школа Семо остались на вершине горы. Школа трупа Инь вернулась на территорию страны Хофэнь сразу же после истребления огненных зверей страной Сючжин четвертого ранга. Этот переезд ввел в ступор остальных. Хотя огненные звери в стране Хофэнь были уничтожены, оставшаяся лингцы наполняла воздух подавляющей аурой, что затрудняло дыхание при практике, и в целом было опасно для культиваторов. Школа трупа Инь не стала объяснять свои действия. Она просто внезапно переехала за одну ночь. Школа трупа Инь оставалась загадкой для остальных школ. Хотя культиваторов на стадии Янинь в ней было немного, на каждом собрании главных школ остальные культиваторы Янинь чувствовали исходившую от них ужасающую силу. Поэтому остальные главные школы промолчали о переезде школы трупа Инь и даже не попытались их остановить. На крайне западной границе страны Хофэнь в огромном карсте под горной цепью было тайное карстовое образование. Внутри это образование разделялось на множество перемежающихся глубоких пещер, которые представляли собой огромный неведомый подземный мир. Его структура напоминала собой остальные школы трупа Инь в стране Чжао, но только он был намного крупнее. В одной из каменных комнат нынешний глава школы трупа Инь мастер Чжао Чуаньлян упал на колени. Перед ним в воздухе парили бесчисленные скрещенные кристаллические тела из света. Чжао Чуаньлян пытался говорить как можно с большим уважением, но на его лице одновременно отражался неподдельный страх. «Старейшина, я обязательно все выясню. Пожалуйста, дайте нам еще пару дней. Я обязательно узнаю, почему исчез номер 4876. Я дам тебе несколько дней, но номер 4876...» Ученик школы Тяньган страны четвертого ранга Тяньган. К нам направляется очень важная персона из страны Тяньган. Номер 4876 должны были найти к этому времени. Скажи, что мне сказать нашему гостю? На поверхности кристаллов отразилось зловещее лицо, и послышался странный рев. Чжао Чуаньлян мысленно выругался, но с его лица не сходило выражение благоговейного страха. Он быстро ответил: «У меня уже есть некоторые улики касательно исчезновения номера 4876, которые указывают на ученика военной святыни Малина. Я послал несколько людей, чтобы они выследили его, и недавно получил весть, что его обнаружили в стране Сюаньву. Если вы выделите мне еще несколько дней, я выясню правду». Лицо человека из кристаллов немного смягчилось. Взглянув на Чжао Чуаньлина, он вздохнул и сказал: «Чуаньлян, я даю тебе 10 дней на то, чтобы ты принес сюда это тело. Если через 10 дней не будет результата, не вини меня за то, что я доложу об этом стране пятого ранга. Если это произойдет, тебя точно лишат возможности самостоятельно выбрать себе тело». После этого лицо на кристаллах быстро исчезло. Обессиленный Чжао Чуаньлян присел и криво усмехнулся. Номер 4876 из страны Тяньган, почему они не могут занять его тело прямо там? Зачем было приходить ко мне? На самом деле он знал, что культиваторы часто предпочитают выезжать в другую страну, когда переселяются в новое тело. Нет выбора. Чжао Чуаньлян, тебя настигла большая неудача. Ледяной голос разнесся по телу Чжао Чуаньлина. Тот некоторое время молчал, но затем вздохнул. Ецзи, скажи, что мне сделать? Что сделать? Я не знаю. Однажды я был главой школы трупа им страны Чжао и в какой-то момент столкнулся с такой же проблемой. Но мое дело немного отличалось от твоего. Душа номера 4876 еще не угасла, это значит, что он жив. Если сможешь найти его, то тем лучше для тебя самого. Но если не найдешь, тогда ты будешь в опасности. Но мне интересно. Всего несколько минут назад старейшина сказал, что у тебя есть всего 10 дней на поиски. Кому так срочно понадобилось это тело? Чжао Чуаньлян медленно ответил безразличным тоном. Это мой младший брат. 400 лет назад мы оба вступили в школу Трупаинь, но, в отличие от меня, его талант оказался превосходным, поэтому старейшина решил сам выбрать ему тело. Хэймэм, однажды я тоже выбрал себе отличное тело, но скоро об этом узнала страна Сючжин пятого ранга и отобрала его. Если бы они этого не сделали, к этому времени я уже смог бы восстановить свою культивацию и полностью слился бы с новым телом, произнес Ецзи недовольным голосом и усмехнулся. Чжао Чуаньлян сделал глубокий вдох и встал на ноги. Затем он достал нефритовую ленту и ненадолго приложил ее ко лбу, после чего отбросил в сторону. Внимание! Все культиваторы на стадии Дзидан и выше. Следуйте за мной к союзу Хуфэнь. Как только прозвучал приказ, все ученики школы Трупаинь, пребывавшие в закрытой практике, открыл глаза, в которых промелькнула слабая вспышка. А в это время Ван Линь пребывал в размышлениях. Хотя техника Шиндао была практически абсолютной, ему она не подходила. Мысленно вздохнув, он поднялся и вышел. К его удивлению, техника Шиндао осталась в его памяти и не исчезла сразу же, как это было раньше. Однако когда он попытался выгравировать ее на нефритовой ленте, он не смог этого сделать, как будто какая-то невидимая сила не позволяла записать эту технику. Ван Линь некоторое время сидел в тишине, пока не бросил попытки высечь эту технику. Он оглянулся и увидел водяные зеркальные двери. За каждой из них таился непроглядный мрак, в котором ничего нельзя было разглядеть. Задумавшись на мгновение, он раскинул свое божественное сознание, но когда оно коснулось водяной двери, то отскочило назад, как будто столкнувшись с невидимым препятствием. Глаза Ван Лина вспыхнули, и он быстро взглянул на гигантские зеркальные водяные ворота, через которые вошел сюда. Вероятно, краснолицый старик до сих пор стоял снаружи. Ван Линь прыгнул и приземлился перед одной из многочисленных водяных зеркальных дверей на стене. Протянув вперед руку, он почувствовал холод на ладони. Когда половина его руки прошла через дверь, она уперлась в каменную стену. Ван Линь высунул руку и взглянул на водяную зеркальную дверь. После минутного молчания он похлопал по своей дорожной сумке, из которой вылетела нефритовая лента с описанием очищающей техники военной святыни. Он быстро прочел ее своим божественным сознанием. Очищающая техника военной святыни состояла из трех этапов. Подготовка, слияние, объединение. Все магическое оружие очищалось таким образом. Ван Линь пробежал глазами по содержанию ленты и сразу же нашел вступление к технике возвратного потока. Так называемая техника возвратного потока позволяет практикующим мысленно обмениваться пониманием очищающей техники и проводить анализ чужого магического оружия, начиная со стадии объединения и до начального состояния. Длительная практика техники возвратного потока позволяет набраться опыта в очищении, так как после анализа чужого оружия практикующий узнает его слабые и сильные стороны. Однако эта техника может применять только на оружии, которое было сформировано в результате подготовки, слияния и объединения. Внимательно прочитав ее еще раз, Ван Линь отложил ленту в сторону и приложил ладони к груди. Сплетя пальцы, он собрал духовную силу в своих ладонях. Когда он развел руки, между пальцами появились духовные нити. Ван Линь воскликнул низким голосом. Вперед! Духовная нить сразу разделилась на части, и очень тонкая нить, с одного конца привязанная к руке Ван Лина, быстро прошла через водяную зеркальную дверь. Эта сцена повторилась. Многочисленные тонкие духовные нити продолжали появляться из рук Ван Лина. Водяная зеркальная дверь задрожала, когда количество нитей увеличилось. Вскоре они плотно накрыли собой зеркальную поверхность. Стадия объединения на самом деле напоминала процесс с активацией магического оружия. Внутренняя духовная сила формации сливается с зародышем очищаемого оружия. Оба сливаются в единое целое и формируют таинственный по своей природе баланс. Техника возвратного потока была как раз полной противоположностью. Сначала баланс необходимо было разрушить. Если все прошло успешно, то стадия объединения разрушается. Ван Линь продолжил вносить духовную энергию, при этом сохраняя свое обычное выражение лица. Внезапно его взгляд изменился, когда нити в его руках задрожали. В центре водяной зеркальной двери появился яркий проем, из которого доносился странный треск. Как только проем расширился, на поверхности двери появилось кольцо, которое тут же исчезло. Вся зеркальная поверхность двери тут же померкла. Ван Линь понял, что стадия объединения была разрушена. Теперь ему нужно было соединить стадии подготовки и слияния с зародышем очищаемого оружия и извлечь из него духовную сферу. С сосредоточенным лицом Ван Линь медленно вытянул тонкую духовную нить. Зеркальная водяная формация вздрогнула, и из четырех углов двери замерцал яркий свет. Этот круг света постепенно стал сжиматься, пока не превратился в хрустальный световой шар. Многочисленные плотно прижатые друг к другу нити связали руки Ван Линя со сферой. «Собрать!» – выкрикнул Ван Линь низким голосом. Тонкие нити тут же с хлопком вышли из светового шара и, сверкнув, исчезли в руках Ван Лина. Ван Линь посмотрел на световой шар. Тень улыбки промелькнула на его лице. Второй этап техники возвратного потока, а именно, разрушение стадии слияния, был успешно завершен. Ван Линь сделал глубокий вдох и посмотрел на выход. Он не считал, сколько дней он здесь провел. Зеркальная водяная дверь изолировала как божественное сознание, так и духовную силу. Даже если здесь произойдут какие-то серьезные изменения, снаружи никто этого не почувствует. Кроме того, краснолицый старик явно не подозревал о том, что Ван Линь сможет проникнуть сквозь зеркальную дверь, будучи всего лишь на стадии дзидан, поэтому и не остался внутри, чтобы проконтролировать его. Для Ван Лина это был уникальный шанс, но он знал, что нужно действовать очень быстро. Иначе, если кто-то вдруг войдет сюда, все пойдет прахом в последний момент. С этой мыслью он похлопал по дорожной сумке и достал из нее реактор из животных костей, который сделал в 14-й долине. Осторожно поддерживая в воздухе кристальный световой шар, он активировал выгравированную на реакторе духовную технику. Реактор мгновенно затрясся и начал вращаться, сначала медленно, но постепенно ускоряясь. После активации духовной техники, Ван Линь без колебаний взял под контроль зародыш оружия из каменной стены. Зеркальная водяная дверь состояла из двух частей. Зародыш оружия из каменной стены и духовная сфера, которую он извлек из нее. Дверь существовала только за счет сочетания этих двух элементов. Теперь, когда они оба были разделены, единственным барьером перед Ван Линем была каменная стена с зародышем оружия. Ван Линь протянул руки, и его божественное сознание тут же прошло внутрь. Проникнув в каменную комнату, Ван Линь сразу изменился в лице. Внутри каменной комнаты был только труп, который, будто подпираемый невидимой силой, сидел прямо, скрестив ноги, с опущенными к земле пальцами. Из кончиков пальцев исходил след черной ци, которая впитывалась в почву. Осторожно проверив все с помощью божественного сознания, Ван Линь отозвал его назад. Он коснулся подбородка, взглянул на вращающийся реактор и протянул вперед руку. Реактор сразу остановился, из него вылетела духовная сфера, которая стала к этому времени довольно тусклой. Ван Линь взглянул на нее, затем положил обратно в реактор, и печь снова заработала. Ван Линь перевел взгляд на соседнюю каменную комнату. Таким образом, он открыл больше 10 зеркальных водяных дверей, и с каждой новой дверью выражение его лица становилось все страннее. Что задумала военная святыня? Только не говорите, что это их кладбище. Пробормотал Ван Линь себе под нос. В каждой комнате был размещен труп, помимо которого внутри ничего больше не было. Ван Линь огляделся по сторонам. Помолчав некоторое время, он снова принялся по очереди открывать двери. После проверки божественным сознанием, он возвращал все духовные сферы обратно в те комнаты, которые открывал. Наконец, в одной из них Ван Линь нашел исключение. Труп внутри этой комнаты отличался от остальных. Он не сидел в позе лотоса, а витал в воздухе. Из стен комнаты исходила черная ци, которая, приняв образ тонких нитей, пронизывала труп. У Ван Лина на секунду ёкнуло сердце. Этот человек не был мертвым, в нем чувствовались слабые колебания жизненной энергии. Кроме того, глядя на эти колебания и его жизненные показатели, любой испытал бы шок. Ван Линь хотел было тут же отступить назад, но его взгляд остановился на черной дорожной сумке, которая лежала на земле под телом. Ван Линь прищурился. Приглядевшись, он не стал поступать необдуманно и отозвал обратно свое божественное сознание. Вернувшись, он снова взял в руки реактор, который к этому времени немного сбавил обороты вращения. Кристальный шар внутри расплавился в кристальную жидкость. Ван Линь без промедления вычерпнул ее. После этого он потер ладони. Если бы внутри каменных комнат были какие-то полезные материалы, то он, не стесняясь, взял бы их. Но все комнаты за исключением одной, были абсолютно одинаковыми. Это было довольно странно. После некоторых размышлений его посетила мысль, что многочисленные трупы внутри каменных комнат изначально практиковали какой-то особый метод закрытой тренировки. И тут Ван Линь вздрогнул. Вспомнив черную ци, которая исходила из остальных трупов и проникала в землю, и черную ци, которую впитывал тот человек, она была одинаковой. Маска ужаса застыла на его лице. Теперь он был практически уверен в своем выводе. Тот человек практиковал какую-то мощную магическую технику. Ван Линь осмотрелся. Здесь были сотни каменных комнат, и все трупы внутри были подготовлены для его практики. Ван Линь задумался, у него было смутное подозрение, что этот человек не принадлежал к военной святыне. Возможно, военная святыня даже не знает о его существовании, иначе краснолицый старик не был бы так спокоен, когда привел сюда Ван Лина. Конечно, это не исключает любые возможные скрытые мотивы, но Ван Линь сомневался, что его смерть принесет военной святыне какую-то пользу. Чем больше он размышлял, тем более уверен становился в том, что это место – родовое кладбище военной святыни, которое каким-то образом привлекло к себе внимание этого человека, и он пришел сюда ради практики. Ван Линь отступил немного назад и ощутил холодный порыв ветра. Казалось, что за ним спокойно следила пара глаз, однако вскоре его глаза вспыхнули несколько раз, и он сплюнул линкци, в которой была примешана аура мерцающего летающего меча. Сразу же вонзившись в нижний правый угол каменной стены, в мгновение ока меч высек отверстие размером с кулак. Сконцентрировав божественное сознание на трупе, с помощью техники гравитации он схватил дорожную сумку, не приглядываясь. Ван Линь немедленно положил сумку за пазуху и, отступая назад, взмахнул руками. Мерцающий световой шар попятился к каменной стене, вскоре после этого каменная стена вернулась в изначальное состояние, а водяная зеркальная дверь снова закрылась. Но теперь в нижнем правом углу в ней появился небольшой проем. Ван Линь мигом ринулся на улицу. Краснолицый старик сидел неподалеку, медитируя. Он открыл глаза и сказал низким голосом: «Ты пробыл там 7 дней». «Добился чего-нибудь?» Ван Линь покачал головой и сказал с усмешкой: «Техника Шиндао слишком странная. Я много раз пытался прочесть ее, но сразу же забывал. Старший, я хотел бы спросить кое-то, что скрыто за теми водяными зеркальными дверями. Мне стало очень интересно». Краснолицый старик смерил Ван Лина взглядом и решительно сказал: «Предки военной святыни после смерти попадают в эти каменные комнаты». Снаружи Ван Линь выглядел все таким же безразличным, но внутри его сердце ёкнуло. Теперь он был полностью уверен в своей догадке. Он сложил свои кулаки в знак уважения и сказал: «Младший больше не будет вас беспокоить, я ухожу». Краснолицый старик кивнул, встал и подошел к каменному особняку. Как только его тело прошло через водяную зеркальную дверь, Ван Линь сразу же превратился в световой меч и вылетел из недр горы. Оставив позади вершину союза Хофэнь, он тут же заметил старика в синей мантии, который парил в облаках. Как только Ван Линь оказался снаружи, он открыл глаза и сказал с легким смешком: «Ты вышел, я уже собирался искать тебя». Ван Линь без колебаний быстро подлетел к нему. Оказалось, что старик стоял на огромной горлянке, скрытой за облаками. Ван Линь ступил на нее, и вместе со стариком они исчезли за горизонтом. Горлянка передвигалась довольно быстро, даже быстрее, чем техника подземного побега Ван Лина. Через несколько минут они были у границы между странами Хофэнь и Сюаньву. Весь путь они летели молча. Ван Линь ощущал дорожную сумку за пазухой, но не осмеливался взглянуть на нее или проверить божественным сознанием. В конце концов, старик стоял перед ним, и если бы он счел его поведение подозрительным, то это принесло бы лишние проблемы. Вскоре горлянка пересекла границу страны Хофэнь, и через день они уже прибыли в море демонов. Издалека было видно, как туманы медленно клубились и передвигались, иногда среди них показывались духовные звери, которые вскоре исчезали. Перед самым морем демонов, старик похлопал по горлянке, и она вдруг сжалась и упала ему в руки. Ван Линь прыгнул и приземлился на землю. Старик убрал горлянку и с постным лицом сказал: «Нужно подождать здесь несколько дней. Придет еще один человек, и мы втроем отправимся в путь». После этого он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. Сидя на берегу, Ван Линь взглянул на море демонов. Слои тумана накатывали приливами, повсюду ощущался холод. Помолчав некоторое время, он сел, скрестив ноги, и начал дыхательную практику. Вскоре после этого Ван Линь открыл глаза и вдруг увидел странную картину. Посреди тумана из пустоты появились 8 пурпурных лучей света, которые постепенно превратились в 8 гигантских пурпурных деревьев, переплетенных вместе в виде круглой формации. От этой формации исходила огромная духовная сила. Даже туман на дне моря демонов рассеялся, открывая под собой огромный водоворот. На каждом из 8 огромных деревьев был изображен свой символ. Величественные и впечатляющие, 8 деревьев переплетались друг с другом, излучая при этом мерцающий свет. С высоты можно было заметить, что этот свет переплетался в виде кольца или отверстия. Всего таких отверстий было 49. Это уникальная формация перемещения школы трупа Инь. Эти люди, нет, не люди, эти демоны, нет, даже не демоны, а скорее животные не знают, на что нарываются. С усмешкой произнес старик в синей мантии. Отверстия к этому времени засияли, и из формации вышли 30 человек. Хотя они выглядели по-разному, но у всех было одинаковое выражение лица, их глаза светились, а аура была в хаотическом состоянии. Уровень их культивации варьировал от ранней стадии Дзидан до Янинь. Позади всех культиваторов, кроме тех, что были на стадии Янинь, в воздухе витали гробы из черного дерева. Чжао Чуаньлян был одним из культиваторов Янинь. Он обвел взглядом сначала старика в синей мантии, затем остановился на Ван Лине. После нескольких секунд сомнения, он беззвучно сделал выпад своими огромными руками, которые тут же превратились в черный туман. Его атака была направлена на Ван Лина. Ван Линь усмехнулся, но не пошевелился. Он продолжал сидеть на земле в позе лотоса, не обращая на него внимания. Когда черный туман уже был в опасной близости к Ван Лину и он ощутил дуновение ледяного Циэнь на лице, старик в синей мантии взмахнул руками и черный туман рассеялся. Глава 165. Глава 165. Дрожа от нетерпения. От вас столько проблем. Громко произнес старик в синей мантии, глядя на Чжао Чуаньлина. У меня нет желания вас убивать, убирайтесь. На самом деле слова лорда демона Бацзи были правдой, он не хотел их убивать. Он считал школу трупа Инь даже более пугающей, чем страны Сючжин 4 или 5 ранга. Пока была такая возможность, он не хотел наживать врагов, особенно с такой удушающей аурой. Эта битва была ни к чему, но этот юноша все еще был нужен ему. Чжао Чуаньлян, прищурившись, посмотрел на старика в синей мантии. Только что он остановил его атаку одним взмахом руки. Получив информацию из секретных источников в союзе Хофэнь и оценив способности Чжао Чуаньлина, он привел с собой предков на стадии Янинь, чтобы те не позволили старику вмешаться. Теперь он видел, что уровень его культивации превысил его ожидания. Чжао Чуаньлян некоторое время молчал, но затем обратился низким тоном. «Предок, этот человек замешан в важном деле, связанном с моей школой трупа Инь. Я должен забрать его». Старик в синей мантии мысленно вздохнул. Этот парень оказался настоящей занозой в заднице. Почему он был связан именно со школой трупа Инь? Если бы только у него был выбор, то он просто взмахнул бы руками и убрался отсюда подальше, не желая участвовать в разборках. Тем не менее, у него не было выбора. Соблазн перед сокровищами, которые ждали его в том месте, куда он собирался направиться с Ван Линем, был сильнее, чем страх перед школой трупа Инь. После слов Чжао Чуаньлина, демон-лорд Бацзи нахмурился и, глядя на Ван Лина, спросил непринужденным тоном: «Как ты связан со школой трупа Инь?» Ван Линь обвел глазами повисших в воздухе людей из школы трупа Инь и мрачно ответил: «Я не знаю». Глаза Чжао Чуаньлян сверкали, будто наэлектризованные. Он уставился на Ван Лина и произнес низким голосом: «Не знаешь, ты убил моего ученика с пылающей золотой горой, ты говоришь, что не знаешь». Ван Линь непонимающе заморгал и сказал: «Я по-прежнему не знаю». После этого он отвел взгляд от старика и приступил к дыхательной практике. Но мысленно он уже решил, что если старик не вмешается, то он использует технику подземного побега, чтобы скрыться в море демонов. Чжао Чуаньлян криво усмехнулся. Глядя на старика в синей мантии, он произнес тяжелым голосом. Предок, он даже поймал живьем ученика Сюйлига из школы Тяньган страны Сючжин четвертого ранга Тяньган, который прибыл сюда, чтобы завладеть этим телом. Он отвесил большую сумму денег и был в стране Сючжин пятого ранга, чтобы лично выкупить его у старика Тяньди. Здесь не может быть ошибки. Лицо старика в синей мантии страшно исказилось, когда он хмуро произнес: «Старик Тяньди». Уровень культивации старика Тяньди вышел за пределы стадии формирования духа. Из духовной лампы Сюйлига он в тот же день выяснил, что этот человек по имени Малян убил моего ученика из школы трупа и не захватил душу Янь Сюйлига. Чжао Чуэньлян махнул рукой, а потом вдруг исчез со своего места. Четыре культиватора Янинь позади него тоже одновременно исчезли, появившись снова перед самым носом лорда-демона Бацзи. Чжао Чуэньлян показался над Ван Линем. В его руках начал клубиться темный туман, и он внезапно обрушился вниз. В это же время культиваторы Дзидан, которые находились внутри формации для перемещения, неожиданно начали выкрикивать в унисон песнопения. Формация вздрогнула и на большой скорости раскинулась в разные стороны в радиусе тысячи миль, полностью все собой накрывая. Впервые в глазах лорда-демона Бацзи появился холод. Его тело вспыхнуло и, быстро раздвоившись, его клон появился из ниоткуда между Ван Линем и Чжао Чуаньлином. Клон всасывал в себя черный туман, поглощая его через рот. «Как самонадеянно!» — воскликнул клон. В его руке появилась зеленая горлянка. Он похлопал по ней, пробка выпала, и с внезапным толчком содержимое горлянки вырвалось наружу. В воздухе начала распространяться рябь. Чем дальше разрастались круги, тем больше становился их диапазон. Лицо Чжао Чуаньлина мгновенно изменилось после того, как он испытал на себе всю тяжесть этого удара, а четыре культиватора Янинь, преграждавших путь лорду-демону Бацзи, немедленно телепортировались обратно в формацию. Холод в глазах старика в синей мантии разрастался. Он медленно произнес низким голосом: «Я уже давно никого не убивал, и поэтому несколько культиваторов Янинь ведут себя так бесцеремонно перед лордом-демоном Бацзи. Если кто-то хоть слегка заденет Малина, я приду в вашу школу трупа и не всех уничтожу». После этого он сделал выпад огромной левой рукой и, словно ребенок, который крушит свои игрушки, обрушил ее на формацию для перемещения школы трупа Инь. Это вызвало новые колебания энергии. За исключением пяти культиваторов Янинь, которым удалось увернуться, все культиваторы Дзидан вместе с темными деревянными гробами превратились в прах. Чжао Чуаньлянь невольно содрогнулся, а затем, взглянув на старика в синей мантии, с горечью произнес: «Уровень культивации предков впечатляет, но если вы не хотите нажить себе врага в лице школы трупа Инь, то это не совсем мудро с вашей стороны. Учитывая опыт предка, конечно, вы знакомы с нашей школой, но я уверяю, что это только верхушка айсберга. Я снова советую предку не становиться врагом школы трупа Инь, в противном случае, даже если предок является лордом одного из городов цветения семи слив, смерти вам не избежать». Лорд-демон Бацзи выглядел довольно хмуро. Ему не хотелось развязывать конфликт со школой трупа Инь, поэтому он не убил этих пятерых людей. Что касается культиваторов Дзидан, то еще до атаки он проверил их своим божественным сознанием и, убедившись, что никто из них никому не принадлежал, спокойно убил. «Этот человек очень нужен мне, иначе я не стал бы вам препятствовать. Поэтому уходите. Я не стану вас преследовать или останавливать», сердито окинув всех взглядом, произнес старик в синей мантии. Ван Линь в это время рассматривал пейзаж. Когда старик разрушил формацию, хотя с виду он оставался таким же невозмутимым, в душе его всего затрясло. Этот лорд-демон Бацзи одним хлопком уничтожил защитную формацию союза Хофэнь, а сейчас уничтожил формацию для перемещения школы трупа Инь. Какой же у него уровень культивации? На ум ему приходил всего один ответ. На самом деле, он давно об этом догадывался, еще с тех пор, как тот начал его преследовать. Все, что делал старик, лишь свидетельствовало о том, что он обладал высоким уровнем культивации. Стадия формирования духа. Старик был на стадии формирования духа, иначе он не смог бы проделать все это с такой легкостью. Когда Чжао Чуаньлян упомянул о земле цветения семи слив в море демонов, внимание Ван Лина сразу перешло к вышитым на одежде старика семи цветущим сливам. Выждав небольшую паузу, Чжао Чуаньлян холодно взглянул на Ван Лина и сказал: «Малян, школа трупа Инь находится за пределами твоего понимания. Став врагом нашей школы, ты сделал худшую ошибку в своей жизни. Затем он молниеносно исчез. Остальные четверо культиваторов на стадии Яньинь окинули Ван Лина холодными взглядами и тоже исчезли. Ван Линь продолжал молчать. Если бы ученик школы Трупаин в тот день сам не напросился, он не стал бы его убивать. Но отпустить демона на свободу он не мог, поэтому, во избежание будущих проблем, он доверился своей жажде убийства. В мире культиваторов царил закон джунглей. Школа Трупаин была своего рода гигантом. Если она говорила, что ты не прав, то ты не прав, даже если ошибается сама школа. Ван Линь сделал глубокий вдох. Он вел себя очень осторожно, но все равно не смог избежать проблем. Все дело в культивации. Если бы он обладал такой же силой, как старик в синей мантии, то убийство одного человека сошло бы ему с рук. Теперь Ван Линь еще больше загорелся желанием сформировать свой Яньинь, чтобы вернуться в страну Чжао и найти Тен Хайня. Лорд-демон Ба Цзи обернулся, посмотрел на Ван Лина, затем мрачно сказал: «Парень, я уже второй раз тебе помогаю. Хотя в прошлом между нами было недопонимание, думаю, этого хватит, чтобы все загладить. Когда мы попадем в это место, я надеюсь, ты не станешь устраивать что-либо за моей спиной». За несколько дней, проведенных с Ван Линем, лорд-демон Ба Цзи начал понимать его образ мышления. Малян казался ему отличным примером культиватора дьявольского пути. Несмотря на проблемы со школой Трупаин, этот парень обладал хорошими аналитическими способностями и был предельно жестоким и отважным. В море демонов к его телу был прикреплен 100-дневный гарант на убийство 10 000 демонов, но на самом деле охотником и убийцей оказался он сам. Он убил столько культиваторов, что даже метка над его головой изменила цвет. Люди боялись даже говорить об этом. Этот парень однозначно был решительным и хладнокровным. Когда он только начал преследовать его, этот парень оставил свой летающий меч позади и устроил засаду, ранив старика. Такое, однозначно, случалось с ним нечасто. Помимо этого, парень воспользовался сложившейся ситуацией для того, чтобы оказать давление на союз Хофэнь и достичь своей цели – посмотреть на технику Шиндао. Очевидно, что он был внимательным и щепетильным. Когда, всего несколько минут назад, Чжао Чуаньлян пытался запугать его, этот парень, будучи всего лишь на начальной стадии дзидан, повел себя неожиданно бесстрашно, не выказав никаких эмоций. Он действовал рассудительно, отвечал спокойно и невозмутимо, не волновался. Он обладал немалой силой воли. Кроме этого, лорд-демон Ба Цзи вспомнил о том, что на его поимку ему понадобилось 3 года, причем, за это время он испробовал различные уловки, так что назвать его хитрым лисом тоже было не лишним. Этот зловещий и безжалостный, решительный, бессердечный, полагающийся на свое чутье, дотошный педант, обладающий немалой силой воли, хитрый лис. Даже лорд-демон Ба Цзи не знал, чего от него ожидать. Глава 166. Старинная формация для перемещения. Старик в синей мантии мысленно вздохнул. Если бы им не нужно было идти в то место, то он принял бы Ван Лина к себе в ученики. Но, к сожалению, сейчас судьба этого парня была туманной, выживет он или нет, зависело от него самого. В этот момент его взгляд вдруг изменился, и он посмотрел вдаль. Ван Линь сразу уловил необычные колебания духовной силы, исходившие далеко впереди. Эти колебания были не только необычайно массивными, но преисполненными величественной аурой. Однако он смог разглядеть всего лишь пожилого человека, с виду похожего на ученого, в одежде из грубого сероватого льна, с подобием челмы голове. Он направлялся к ним, без особых усилий плывя по воздуху. Его лицо было белое, как нефрит, а когда его глаза открывались и закрывались, в них мелькала холодная вспышка. Его тело напоминало ивовую сережку в воздухе. Опустившись с неба и взмахнув рукавом, он произнес пониженным тоном: «Дуань Му Цзи, надеюсь, что мой челнок для путешествия под землей тебе пригодился, пп». Как оказалось, Дуань Му Цзи – настоящее имя лорда-демона Ба Цзи. Зрачки Ван Лина сузились, он внутренне насторожился. Так же, как и лорд-демон Ба Цзи, он не мог разглядеть уровень культивации этого человека, но судя по тому, как он говорил с Ба Цзи, он скорее всего был такого возраста, а значит, что и уровень культивации у них был приблизительно одинаковый. Ба Цзи фыркнул и, вытащив челнок для подземного путешествия из дорожной сумки, бросил его вперед и сказал: «Полезный, как же, это старье, которое ты называешь сокровищем, оказалось бесполезным. «Мне оно не нужно». Легким движением правой руки ученый подозвал челнок к себе, и в одно мгновение челнок исчез без следа в его руках. Его взгляд переметнулся на Ван Лина, и он решительно обратился. «Что здесь делает младший на стадии Дзидан?» Дуэнь Муцзи закатил глаза и ответил. «Он мне еще понадобится, так что он идет с нами. Нам пора, то место скоро откроется». Сказав это, он взмахнул рукавами, и к его ногами тут же подлетела горлянка. Когда она увеличилась до нужного размера, он запрыгнул на нее. Ван Линь взглянул на ученого, облаченного во все белое, а затем сделал шаг вперед и запрыгнул на горлянку. Ван Линь вел себя настороженно по отношению к ученому, так как сразу после его появления он много раз пытался проверить его своим божественным сознанием, но казалось, будто он не обладал никакой силой. В это время у него над ухом раздался голос Дуань Муцзи. «Это Ван Цинь Юэ. Он посланник делегации страны Сючжин 4 ранга. Уровень его культивации невозможно определить. Лучше не провоцируй его». Пока они втроем летели к морю демонов, внешне Ван Линь никак не показывал свое недоверие и настороженность. Он равнодушно заметил, что ученый в белом, не имея никакого магического оружия под ногами, умудрялся лететь в одну ногу с горлянкой, а густой туман на 30 футов впереди него расступался, будто перед какой-то невидимой силой. Вскоре троица достигла дна моря демонов. Набрав скорости, как и ожидалось, немного спустя в поле зрения появился город Нандау. Но они, даже не остановившись, продолжили свой путь. По дороге все культиваторы, которые замечали троицу, сразу же менялись в лице и разбегались в разные стороны. Некоторые узнавали горлянку и, поспешно выстраиваясь в ряд, приветствовали культиваторов. Только когда горлянка скрывалась из виду, они осмеливались снова продолжить свой путь. Ван Цинь Юэ с безразличным выражением лица небрежно сказал: «Авторитет лорда демона Ба Цзи не маленький, люди узнают его даже на границе моря демонов». Хотя троица летела на довольно высокой скорости, слова, которые произнес старик в синей мантии Дуэнь Муцзи, были слышны довольно отчетливо. «Если в центральной части моря будет много людей, которые меня узнают, ты же не будешь их проклинать». Ван Цинь Юэ улыбнулся, а затем, окинув взглядом Ван Лина, сказал: «Ты берешь в это место ученика на стадии Дзидан, как собираешься уберечь его от смерти? Не смотри на этого парня свысока, он владеет техникой смертельного проклятия, на третьем барьере он нам очень пригодится», — ответил Дуань Муцзи. Ван Цинь Юэ был поражен, в его глазах появился небывалый блеск. Когда он посмотрел на Ван Лина, уголки его рта приподнялись в странной улыбке, но вдруг свет в его глазах быстро погас. Он помотал головой и, вздыхая, сказал: «Как жаль, если бы ты был на стадии Янинь, я мог бы дать тебе пару советов». Ван Линь промолчал. «Дуэнь Муцзи, ты уже был в этом месте 1000 лет назад, значит, ты должен был принести оттуда какие-то сокровища. Если нет, то почему ты щепетильно к этому относишься? Что особенного в этом месте? Та вещь, о которой ты рассказывал, действительно там?» — внезапно спросил Ван Цинь Юэ, глядя на Дуань Муцзи. Выдержав паузу, Дуань Муцзи медленно ответил: «Я нашел там эту горлянку. Пока я могу сказать тебе только это. Тебе придется подождать и увидеть все своими глазами, извини». Ван Цинь Юэ несколько раз прошелся взглядом по горлянке. Не заметив ничего необычного, он больше не сказал ни слова. Вместо этого он стал внимательно следить за Дуань Муцзи. Троица стремительно полетела дальше. Так, незаметно прошел месяц. В течение этого месяца троица почти не останавливалась. Они пролетели над 4 городами, и количество культиваторов, которые попадались им на пути, тоже увеличилось. По сравнению с Нандау, эти города были более зажиточными. Сейчас вдалеке перед троицей возвышалась чрезвычайно высокая горная вершина. Ее подножия не было видно. Дуань Муцзи похлопал горлянку и сразу же направился к вершине горы. Как только они обогнули гору, перед ними открылась огромная исключительно мирная долина, без каких-либо признаков жизни. Дуань Муцзи, с видом, будто занимается рутинной работой, прибыл в центр долины, спрыгнул с горлянки и, сформировав правой рукой жест мудро, двинулся вперед. Вокруг сразу же поднялся странный ветер, и слои густого тумана пришли в движение, рассеиваясь и образуя плешь посередине. Ван Линь спрыгнул с горлянки и тут же заметил, что на земле была огромная кольцеобразная формация. На ней было вырезано множество мелких символов, от которых исходила древняя аура. Увидев формацию, на лице Ван Цинь Юэ появилось странное выражение. С задумчивым видом он перевел взгляд на Дуань Муцзи. Дуань Муцзи похлопала свою дорожную умку и достала исключительно ценный лингши в форме ромба, который был источал молочно-белый свет. С довольно горестным лицом он положил его в углубление в центральной формации. Эта чертова формация просто пожирает лингши. После этого перемещения мой самый ценный лингши станет непригодным, пробормотал Дуань Муцзи. Глаза Ван Цинъюэ снова оживились, когда он взглянул на молочный свет, исходящий от ромбовидного лингши. Он произнес низким голосом: «Дуань Муцзи, этот лингши, ты нашел его в том месте?» «Да, изначально у меня их было три, иначе я не смог бы войти в то место. Только эта древняя формация для перемещения может справиться с этой задачей. В прошлом я с несколькими друзьями потратил почти тысячелетия на то, чтобы отыскать это место. Я использовал огромное количество лингши и материалов, чтобы обменять их на несколько лингши лучшего качества в стране Чжуцуица, чтобы войти в это место», когда Дуань Муцзи мрачно ответил, формация с его стороны всколыхнулась. «Лингши лучшего качества очень сложно найти в стране Чжуцуица. Говорят, что в межпланетной торговле сючжин они используются в качестве основной валюты. Если в том месте есть такие лингши, то, даже если там нет Инбьяньдан, то туда все равно стоит пойти», медленно сказал Ван Цинъюэ, глядя на лингши лучшего качества в формации. «Эта формация для перемещения, в отличие от твоих представлений, не перенесет нас в то место. Это формация для перемещения хаотической разбитой звезды моря демонов. Как только мы туда доберемся, то встретимся с несколькими друзьями. Затем мы войдем внутрь вместе. Расстояние от центральной части до границы моря демонов слишком большое. Если бы мы полетели, то не добрались бы туда и за сотню лет. Не говоря уже о том, что на периферии хаотической разбитой звезды много формаций, а между центральной и внешней частью моря демонов есть красный туман, в котором даже мы, с нашим уровнем культивации, должны быть осторожны, чтобы не поранить самих себя. Но этот парень однозначно там не продержится. Думаешь, если бы у меня был выбор, я стал бы тратить свой лучший лингши? Пробормотал Дуань Муцзи, глядя на Ван Лина. Дуань Муцзи использовал обе руки, чтобы активировать несколько техник. Лингши в центре формации внезапно засиял, вслед за ним загорелось множество символов, расположенных плотно друг к другу. После того, как загорелись все символы, лингши с треском раскололся на части. Вся формация для перемещения внезапно начала испускать огромное количество духовной силы. Эта духовная сила будто материализовалась в реальности, превратившись в ураганы, засасывающие в себя весь туман в округе. Внезапно из формации вышел вихрь с густой аурой. Чем дальше он продвигался, тем больше становился. Эта сцена была так внушительна и величественна, что Ван Линь невольно сделал глубокий вдох. Он заметил, что лингши в центре формации уже превратился в пепел и разлетелся в вихре. Духовная сила, которая содержалась в лингши лучшего качества, заставляла Ван Лина трепетать от волнения. Даже несколько тысяч высококачественных лингши, выложенных вместе, не смогли бы достичь того же эффекта. Это духовная сила совершенно иного уровня. Дуань Муцзи метнулся к Ван Лину и сказала: «Входи». Ван Линь мысленно усмехнулся. Похоже, Дуань Муцзи переживал, что если он пойдет после него, то с ним может что-то случиться. Ван Линь без колебаний двинулся вперед и подлетел прямо к вихрю внутри формации. Дуань Муцзи вошел внутрь вслед за ним. Ван Цинъюэ, внимательно и осторожно осмотрев формацию, медленно ступил внутрь. Сразу после этого вихрь остановился и внезапно разлетелся, вся гора с треском сотряслась. Троица Ван Лина мгновенно исчезла внутри формации. Через какое-то время в этом месте восстановились тишина и покой. Туман, который до этого разогнали по сторонам, снова медленно все окутал. Площадь моря демонов была почти необъятной. Между внутренней и пограничной частью пролегал регион красного тумана. Если культиватор не обладал определенным уровнем культивации, то его тело сразу же размывалось и исчезало в воздухе. Этот красный туман практически стал естественным барьером между внутренней и пограничной частью моря. Он рассеивался лишь один день в году. Если культиваторы хотели войти во внутреннюю часть или покинуть ее, то они выбирали именно день и перебирались в спешке. Даже пройдя через красный туман, впереди их ожидало множество известных демонов, которые жили на окраинах в уединении. Территория внутренней части моря была огромной. Если попытаться пролететь над ней, то чтобы достичь границы, можно потратить 100 лет. Крайняя северная точка этой территории называлась хаотической разбитой звездой. Это место – единственная часть моря, которую не затрагивает процесс с перехода тумана в море и наоборот. Это место было ограждено по кругу мистическими камнями, которые представляли собой природный барьер. Глава 167. Глава 167. Сборище демонов. Внутри кольцеобразной зоны, состоящей из измельченных камней, есть область, наполненная странной силой. Эта полоса шириной в 50 километров является причиной названия хаотической разбитой звезды. Эту область также называют мертвой зоной. Можно сказать, что тот, кто не достиг стадии Янинь, мог пересечь эту зону лишь в тот единственный день, когда туман рассеивался. В остальное же время лишь паре человек из 10 это удавалось. В течение долгого времени хаотическая разбитая звезда моря демонов была известна как самое опасное место во внутренней зоне. Согласно легендам, раньше это место не существовало. Бесчисленное количество культиваторов хотели войти в него, чтобы изучить, но все возвращались ни с чем. Те же, кому удавалось пройти через астероидный пояс, исчезали навсегда. Из-за смешанных здесь сил, даже страны Сючжин пятого ранга не могли послать в это место своих экспертов. Кроме того, никто не знал, что там внутри, поэтому все боялись, что большие затраты на экспедицию не окупятся. Со временем культиваторов, питавших иллюзии попасть в это место, становилось все меньше. Но ситуация изменилась 1000 лет назад, когда единственный человек из страны Сючжин шестого ранга Чжу Цуэ, обладавший великой магической силой, вошел в море демонов. Многие мастера пытались вызвать его на бой, ни среди них не оказалось достойного противника. Когда же тот человек вошел в хаотическую разбитую звезду, о нем ничего больше не было слышно. 10 лет спустя страна Чжу Цуэ послала множество своих мастеров, которые расставили огромные формации снаружи хаотической разбитой звезды и запечатали ее. Они заявили, что тот, кто пересечет эту печать, будет безжалостно убит. С тех пор это место стало опасной зоной. Люди бледнели даже при обычном упоминании о нем. Хотя сегодня страх и опасения перед этим местом немного утихли, в радиусе 5000 миль все равно нельзя было встретить ни одного культиватора. В этот день снаружи хаотической разбитой звезды внутри долины, покрытой мраком, внезапно завертелся вихрь из тумана. Поток становился все сильнее, и вскоре на расчищенном участке земли появилась старинная формация для перемещения. Ослепляющие лучи света вокруг формации становились все ярче, и постепенно из них вышли 3 силуэта. Как только Ван Линь вышел из формации, первое, что заметил, кольцо из щебня вдалеке. Камни были разного размера, и всех их связывало пурпурное электричество. Они плотно прилегали друг к другу, медленно передвигаясь в форме кольца. Издалека казалось, что 50-километровая лента из щебня не имела конца. Это хаотическая разбитая звезда, глядя на бесконечную полосу измельченных камней, спросил Ван Цинъюэ, который, очевидно, был здесь впервые. Его глаза игриво засверкали. Чувствуя ностальгию, Дуань Муцзи тяжело вздохнул и через какое-то время медленно сказал: